Глава 14. Страна чудес. Если бы этому составу Black Sabbath удалось сохранить такой же настрой и атмосферу, как в период альбома Heaven and Hell, и тура в его поддержку, мы смогли бы стать величайшей группой в мире. Проблемы возникли с самого начала. Невозможно попасть в столь успешную и долго существующую группу вроде Black Sabbath, не набив шишек после всего, что там творилось еще до нашего с Тони знакомства. Я мало что мог поделать, поэтому просто закрыл на это глаза, когда Sabbath вновь отправились в мировое турне. Глобальный успех Heaven and Hell превзошел все, что я испытывал раньше. Жизнь изменилась. Я вдруг узнал, кто я как автор песен и музыкант, певец и фронтмен. Важнее всего, что мой голос вне сцены стал подходить голосу, звучавшему со сцены. Я больше не был новичком, которому подвернулся шанс. Я стал лидером, равноправным партнером. Совместное творчество с Тони позволило мне исследовать гораздо более глубокую, иногда более мрачную территорию, нежели с Rainbow. Тони остался доволен и рад нашему новому партнерству не меньше моего. Может быть, даже больше. Он был замечательным музыкальным директором, очень властным на сцене и в студии, но ему отнюдь не доставляли удовольствия ежедневная возня и хлопоты, поскольку он был вынужден стать главным и ответственным за решение в группе. Тони облегченно выдохнул, когда я предложил, что сам буду разговаривать с менеджерами, представителями лейблов, промоутерами, мерчендайзерами, операторами, СМИ и фанатами. Тони и в меньшей степени Гизер считали, что группа должна в некотором смысле оставаться подаль от своих поклонников, и мы не должны давать слишком много интервью. Поэтому лучше проявлять к СМИ безразличие и холодность. Сомневаюсь, что они действительно так считали, просто после стольких лет перестали париться. Это в корне отличалось от того, как вел себя с поклонниками я. Поэтому снова взял на себя ответственность общаться с прессой и давать интервью на радио. И все остались довольны. Тони внушал страх и предпочитал молчать. А я искренне хотел общения с людьми. После каждого концерта выходил к служебному входу или же стоял возле двери автобуса, часами раздавая автографы. Никто не уходил домой без автографа. Парни, сидя в автобусе, начинали проявлять нетерпение и жаловаться, требуя, чтобы я закруглялся, и они могли наконец уехать. Но я не привык так себя вести. И особенно хотел, чтобы фанаты группы, скучавшие по Оззи, понимали, что наследие Sabbath в надежных руках. Однако Sabbath действительно вызывали некоторую экстремальную реакцию со стороны фанатов. Однажды на сцену залез парень в плаще и с кинжалом и пытался пырнуть меня. Тони сказал мне, что американские фанаты ведут себя так с самого первого появления группы в Штатах. В другой раз я понял, что Гизер перестал играть. Я огляделся и увидел, что он лежит на полу, а из головы течет кровь. Кто-то швырнул бутылку, попал в него и вырубил. Пришлось наложить 13 швов. Когда мы гастролировали на юге в Библейском поясе, Библейский пояс или Библейский край, районы на юге и Среднем Западе США, в которых одним из основных аспектов культуры является евангельский протестантизм. Люди постоянно протестовали и устраивали на наших концертах демонстрации, потому что я якобы поклонялся дьяволу. В Мемфисе, Атланте и Фейетвилле религиозные фанатики выходили с вилами и факелами. Я вышел на улицу и поговорил с местной прессой и радио, сделал все, что мог, пытаясь объяснить, что никакой я не сатанист. Но это оказалось пустой тратой времени. Я начинал понимать, почему Тони все это достало. Но искренне хотел, чтобы с новым Sabbath все получилось и все остались довольны. И готов был сделать все от меня зависящее, чтобы исправить ситуацию. Увлекательное было время. Но оно прошло. Венди Дио. Ронни стремился к успеху, поскольку чувствовал, что теперь это его группа. Когда Sabbath впервые приехали в Японию, Ронни оказали королевский прием, потому что он уже много раз был там с Rainbow. Sabbath Ронни чувствовал, что лучше контролирует ситуацию. Может быть, Ронни и невысокого роста, но знал, как вести себя с Тони и остальными британцами в группе. Рони всегда окружали британцы. Даже в Элф было несколько техников из Британии. Рони нравилось, что для британских музыкантов музыка значит гораздо больше, чем для показных американцев. Она была более мелодичной. Я думаю, именно поэтому позже он захотел взять свою группу британцев. Возникло ощущение, что в прошлой жизни Рони и сам был британцем. С точки зрения совместного творчества, Рони с Тони являлись прекрасным дуэтом и взаимодействовали с остальными участниками группы в плане исполнения. Все они были музыкальными гениями. Это были невероятные приключения и очень славное время. Тони вернулся на трон. На сцене он был словно темный рыцарь, метающий молнии. Вне сцены предпочитал занавески на окнах в номере отеля. И днем, и ночью у него горели черные свечи. Роуди называли номер Тони «пещерой летучих мышей». Он выпивал литры ледяного апельсинового сока и нюхал горы порошка. Но когда надо было отыграть концерт, Тони всегда был во всеоружии. Бил? Нет. На гастролях клавишником у нас был Джефф Николс. Он стоял за боковым занавесом, либо очень далеко за барабанами, так что увидеть его не представлялось возможным. Джефф сыграл и на альбоме Heaven and Hell, но не являлся участником группы. Он был другом Тони со времен их тусовок в Бирмингеме. И Джефф боготворил старого друга. Часто сидя в вестибюле отеля, ожидая, когда придут Тони с Джеффом, я спорил с одним из гастрольных менеджеров, насколько сильно Джефф будет одет как Тони. Мы ставили пару долларов, затем двери лифта открывались, и выходил Тони, а за ним Джефф, в точно такой же одежде. Гизер – единственный, с кем я действительно сблизился. Мы стали друзьями на всю жизнь. Терри, так его зовут, оказался неожиданно добродушным парнем. Он родом из бедной ирландской католической семьи и ругаться не любил. Как и я, он читал книги и был очень творческой личностью. Иногда мог пошалить, но был действительно хорошим парнем. Венди Дио. Некоторое время спустя у Рони с Гизером возникли небольшие разногласия, но в тот первый год они стали отличными друзьями. Тони жил в Англии, а Терри – в Лос-Анджелесе. Он вместе с женой-американкой по имени Глория жил в местечке Вудленд-Хиллз, округ города Лос-Анджелес в Калифорнии. Мы с Рони купили небольшой двухкомнатный домик буквально в нескольких километрах оттуда, в Тарзане. Часто вчетвером зависали вместе. Дни рождения Рони и Гизера совсем рядом. Рони родился 10 июля, а Гизер – 17-го. Мы с Глорией часто тусовались вместе и на их деньги купили ребятам Мерседесы SL280. Я купила Рони красный, Глория взяла Гизеру серебряный. Мы спрятали обе машины у нас на участке в Тарзане, повесив на них огромные подарочные банты, и устроили парням совместную крутую вечеринку. Рони, как и Гизер, любил индийскую еду, поэтому я приготовила курицу карри на 300 человек. Сделала вегетарианский вариант – карри из курицы и карри из ягненка. Всем хватило. Мы с Рони настолько были заняты развлечением гостей, что в конце вечера, когда пошли поесть, а к тому времени уже оба сильно проголодались, не осталось ни куска. Классное было время. Рони находился на вершине мира. Ему на заказ сделали автомобильный номер с именем Дио. Но покатался он всего пару недель, и пришлось снять. Куда бы он ни поехал, все вокруг сигналили и показывали ему козу. Единственным, с кем я не смог найти общий язык, оказался Билл Уорд. Он вряд ли смирился с тем, что Оззи выгнали из группы. Они в Сэббет были лучшими друзьями. Я знал, как это выглядит со стороны. Я чувствовал себя так же неловко, когда из Рейнбоу выперли моего лучшего друга, Джимми Бэйна. А мы всего-то поиграли вместе пару лет. Билл с Оззи дружили с тех самых пор, как в конце 1960-х появились Black Sabbath. В отличие от Rainbow, где музыканты приходили и уходили, Оззи стал первым, кто ушел из оригинального состава Sabbath. Тони было плевать. Он считал, что сотрудничество со мной – лучший способ превратить Sabbath в нечто большее и лучшее. Гизеру потребовалось больше времени, чтобы принять решение вернуться. Он считал, что избавиться от Ози – огромный риск. Но как только увидел, насколько группа взбодрилась и какой эффект оказала пластинка «Heaven and Hell», стал обеими руками и ногами за. Но Билл был разбит. Хотя мне казалось, что Билл страдает уже давно. Он сегодня и сам признает, что у него были проблемы с наркотиками и алкоголем. Но трудности заключались далеко не в этом. Он по-прежнему был прекрасным барабанщиком, одним из самых потрясающих представителей поколения английских рок-барабанщиков наряду с Кози Пауэллом, Джоном Бонемом, Яном Пейсом и Китом Муном. Но теперь Билл действительно испытывал неприятности. Никогда не знаешь, кого мы увидим сегодня – безумца или грустного Билла. И честно могу сказать, что ни разу не видел Билла счастливым и радостным. Мы репетировали в заброшенном лондонском кинотеатре, как вдруг впервые увидели клип на сингл «Neon Nights». Сидели в партере и смотрели на большом экране. Простое исполнение на сцене. Но Билл внезапно начал кричать. «О, это прекрасно! Это, мать вашу, невероятно красиво!» Затем встал и принялся разрывать стулья и швырять их. Когда он, наконец, выбежал из зала, не переставая кричать, насколько охренительный клип, я сидел пораженный. Тони с Гизером уже привыкли к таким выходкам, а я не знал, как реагировать. Позже я узнал, что мама Билла, столь любимая сыном, умерла буквально за пару дней до этого. И Билл с тех самых пор пустился во все тяжкие, уйдя в загул. Однако мне казалось, что Билл уже давно находился в загуле. Он напоминал животное, мучившееся от ужасной боли. Тогда все еще в каждой именитой группе можно было встретить рок-музыкантов, сидевших на наркотиках и мучившихся от боли. Главное – выйти и сыграть. Такой была позиция. Поэтому мы продолжили маршировать дальше, оставив в группе Билла. Как только мы отправились на гастроли, выхода в любом случае не было. Бывало, Билл играл потрясающе, но бывали дни, когда он действительно вызывал беспокойство. В июле 1980 года мы начали первый тур по штатам и выступали практически каждый вечер на протяжении 3 месяцев. Решив, что он больше не может летать на концерты, даже на личном самолете группы, Билл ездил на жилом фургоне с братом, женой и ребенком. То есть никогда не выходил из наркотического пузыря, в котором пребывал, за исключением того момента, когда, разумеется, появлялся на сцене. Это был кошмар. В первую очередь, для самого Билла. В большинстве городов Америки Сэббет пользовались успехом, но раз на раз не приходится. В Нью-Йорке нас котировали, но в Лос-Анджелесе меньше. Мы уже 2 недели выступали по аренам с Blue Oyster Cult в рамках тура Black and Blue, после чего отыграли на летнем фестивале на Мемориальном Колизее в Лос-Анджелесе. Мы были 3-ми после Джорни, выступавшими у Сэббет в 1977 году на разогреве, и хедлайнеров Чип Трик, с которыми я гастролировал еще в составе Rainbow. На следующий день, появившись в составе на фестивале Day on the Green 2 в Окленде, Джорни теперь были хедлайнерами, Сэббет – 2-ми, а Чип Трик поставили 3-ми. Планировалось, что за кулисами все пройдет мирно и дружелюбно. Мимо нас прошла Линда Блэр, сыгравшая ту самую девочку в фильме «Изгоняющий дьявола» 1973 года. Она встречалась с одним из музыкантов Молли Хатчет, которые тоже были заявлены в программе. Билл что-то ей крикнул, и никто не посмеялся. Получилось не столько смешно, сколько оскорбительно. И в этом совершенно не было необходимости. В тот вечер Билл покинул группу. Навсегда. В результате чего пришлось отменять неделю выступлений, пока Билл не согласился вернуться. Мы смогли отыграть еще 1 неделю концертов, пока Билл снова не ушел. Только на этот раз он нам забыл об этом сказать. Случилось это за ночь до того, как мы собирались выступить на спортивной арене «МакНиколс» в Денвере, причем в роли хедлайнеров. Настоящая сенсация. Арена вмещала 18 тысяч человек, и все билеты разлетелись за несколько недель до шоу. Когда в этот раз Билл не вернулся, нам, отменив очередную неделю концертов, пришлось найти нового барабанщика. Я предложил Кози Пауэлла, который буквально на днях ушел из Рейнбоу. Но либо он не хотел торопить события, либо ребятам просто страшно было брать в Сэббот уже второго к ряду бывшего участника Рейнбоу. Затем Тони предложил 22-летнего нью-йоркца по имени Винни Аписи. Винни был младшим братом бывшего барабанщика Ванилла Фадж и Рода Стюарта Кармайна Аписа. Он поиграл в коллективе Рика Дерингера, а Тони очень любил альбом сольной группы Винни «Access». Идея была взять Винни на место Билла до тех пор, пока Уорд не вернется. Но чем дальше шел тур, тем очевиднее становилось, что Билл не вернется. Тогда-то Винни и стал постоянным участником Black Sabbath. Когда в октябре Sabbath собрали Madison Square Garden, сбылась моя мечта. Я грезил о тех днях 20 лет и вечность назад, когда проходил мимо Garden, поднимал голову и видел вывеску с именем артиста и фантазировал, что когда-нибудь увижу там и свое имя. Моего имени там до сих пор не было, зато красовалось название моей группы. Пришло 19 900 человек, и этот концерт, согласно Billboard, оказался в ту неделю самым кассовым в США. Наконец-то мне довелось спеть на МСГ. Сам концерт прошел не идеально. Помню, за кулисами у меня возникла перепалка с Энди Перлманом. Но стоило мне выйти на сцену, как все забылось. Для меня это было знаменательное событие. Также было здорово поехать с группой в их первое турне по Японии. С Rainbow я уже привык к тому, что мы собирали 15 тысяч человек в Будакане. С Sabbath мы проехались по небольшим площадкам в Токио, Киото и Осаке, после чего откатали аналогичный недельный тур в Сиднее. С Энди мы почти сразу после этого уволили, и я предложил взять на себя роль менеджера, пока тур не закончится, и мы не решим, что делать дальше. Примерно в то же время многие стали считать, что я гну пальцы веером и командую. Это правда. Я действительно стал гораздо напористее и жестче. Пришлось. Когда я пришел в группу, Sabbath был кораблем-призраком. Им отчаянно требовался капитан, и я был более чем рад возложить на себя эту ответственность. А потом только осознал, насколько серьезные проблемы, и некоторые из них решить не представлялось возможным. Тем временем надо было записывать вторую пластинку. Впервые мы с Тони сочиняли, контролируя ситуацию. В гостиной с небольшими усилителями. На этот раз мы подошли к написанию песен совершенно по-другому. Сняли студию, врубили на максимум и пробежались по трекам. Было заметно, что отношение на этот раз другое. Гизер теперь тоже участвовал в творческом процессе. И, разумеется, изменилась химия между мной и Тони, которой мы наслаждались, работая вдвоем. Стало очевидно, что Гизер снова хочет сочинять тексты. Оззи раньше хоть и придумывал мелодии, но тексты почти всегда писал Гизер. Достаточно лишь посмотреть на лирику классических треков вроде «War Pigs» или «Children of the Grave», чтобы оценить талант Гизера, но на альбоме «Heaven and Hell» все слова к песням написал я и всегда писал тексты сам. Помощник мне не требовался, и сейчас я вполне мог обойтись собственными силами. Мы с Гизером дружили, но в Sabbath у нас уже сложился дуэт с Тони. Я привнес голос, вокальные мелодии и слова. Ситуация вбила между нами клин. В конечном итоге мы ее преодолели, но шрамы остались. Тони решил сделать вид, что не замечает никаких перемен. Он знал Гизера и работал с ним всю свою карьеру. Очевидно, между ними существовала гораздо более глубокая связь. Но когда мы впервые начали сочинять вместе, это не имело значения. И хотя нам по-прежнему хорошо работалось, я почувствовал, что Тони отдаляется. Сначала немного, а потом сильно. Тони сетовал на то, что я недавно подписал контракт на сольную карьеру. После успеха Heaven and Hell группа смогла выбить более выгодный контракт с Warner Brothers в Америке и Polygram в Европе. И отдельным пунктом для меня было предложение начать сольную карьеру. Денег обещали немного, но никто и не собирался делать из меня сольную звезду. Это была взаимовыгодная сделка, которая давала возможность в будущем выпустить собственный альбом, где-то в перерыве между Black Sabbath. Сначала я подумал, чтобы записать альбом с участием всех друзей, вроде Кэрри Ливгрена из Канзас, парней из Elf, Дэвида Стоуна, Скунса Бакстера и других музыкантов, с которыми я джемовал задолго до того, как познакомился с Тони. Это должен был быть альбом для собственного удовольствия. Может быть, когда-нибудь. Тони идея не нравилась. Он очень злился, что мне предложили такой контракт. Он был заморочен, а голова у Тони и так раскалывалась на атомы. Первый трек, который мы записали, назывался «The Mob Rules». И в конечном итоге именно так решили назвать альбом. Один из лучших рок-боевиков мы с Тони придумали в бывшей загородной усадьбе Джона Леннона. В Титенхёрст Парк, рядом с Аскотом, известным белым домом, в котором записывали альбом «Imagine» и снимали клип. Мы просто джемовали, используя идеи для песни, которую нам предложили сделать саундтреком для предстоящего к выходу анимационного фильма «Тяжелый металл» с участием Джона Кэнди. Фильм пользовался невероятным успехом, но трек был еще популярнее. Остальную часть альбома мы доделали в студии Record Plant в Лос-Анджелесе. Продюсером снова выступил Мартин, и в музыке чувствовалась энергия. Но мы не могли избавиться от мысли, что это следующий альбом после Heaven and Hell, и нужно соответствовать. Я признаю, Turn Up the Night стала подсознательной попыткой создать второй, Neon Nights. Voodoo считался своего рода Children of the Sea. Лучшим треком стал Sign of the Southern Cross, который я считал одним из наших высших достижений, наряду с Heaven and Hell, а может быть даже лучше. Когда в ноябре 1981 вышел альбом Mob Rules, он не смог добиться успеха предшественника, попав на 12-ю строчку в Британии и снова попав в топ-30 в Америке. Рецензии оказались противоречивыми. Те, кому альбом понравился, остались в восторге. Те, кто его не понял, просто пожали плечами. Для меня же пластинка остается одной из самых любимых. Вернувшись на гастроли, Sabbath были все так же востребованы. Мы отыграли еще один концерт в Мэдисоне и продали все билеты на арену Лос-Анджелеса и Лос-Анджелесский форум. Гастролировали с ноября 1980 по август 1981, в основном в Америке. Настали счастливые времена. Однако к концу гастролей я чувствовал, что корабль движется в неверном направлении и может разбиться о скалы. Я все больше и больше отдалялся от Тони и Гизера. Любил время от времени покурить травки и выпить пиво, но кокаин не употреблял. И мне было не до тяжелых наркотиков. Может быть, мы с Тони спелись, когда джемовали или сочиняли, но в социальном плане напоминали скорее лед и пламя. Теперь моим лучшим другом был Винни. Родом он из Бруклина, мы оба нью-йоркцы, нам нравилась одинаковая еда. К концу тура, после концертов, мы с Винни ехали на одной машине, а Гизер с Тони уезжали на другой. С Тони мы начали часто спорить и даже кричать друг на друга. Уровень взаимного недоверия вышел из-под контроля. Летом 1982-го, во время перерыва в туре, начали сводить двойной концертный альбом «Live Evil», и все резко пошло под откос. Согласно легенде, отношения ухудшились, когда мы с Винни якобы проникали в студию каждый раз, когда Тони и Гизера там не было, чтобы поднять на записи вокал и барабаны, а партии Тони и Гизера задвинуть. Неправда. Одна лишь мысль об этом кажется мне оскорбительной. Дело в том, что Тони с Гизером превратились в ночных сов. Мы должны были работать в студии каждый день с 2 часов дня, но Тони с Гизером приезжали только поздно вечером. Не люблю терять время напрасно, поэтому начинал работать. Раз уж на то пошло, если кто и приходил, то уж точно после того, как я уезжал из студии. Тони с Гизером сидели там вдвоем всю ночь. Но дело не в этом. Реальная проблема, как позже утверждали в прессе Тони и Гизер, состояла в том, что они боялись, что я пытаюсь отнять у них группу. Полный бред. Да, я взял бразды правления во всех сферах, чем ни Тони, ни Гизер заниматься не хотели. Все, что происходит вне студии, но когда речь касалась музыки, я был все тем же парнем, с которым Тони рвался работать. Годы спустя, после того, как каждый из нас пошел своей дорогой, Мы согласились, что все это напомнило трагедию, от которой пострадали многие рок-группы. Музыканты все еще считали кокаин творческим инструментом. Хотя, опять же, дело не только в том, что Тони больше остальных, и сам временно ослеп от белого снежка. И это все извилистая история прошлого Сэббат. Вместе с моей отчаянной решимостью никогда не позволять другим диктовать, как произошло в последние годы моего пребывания в Рейнбоу. Конечным результатом стал двойной концертный альбом, с которым я имел мало общего и был разочарован, когда наконец услышал, что с ним натворили. Помимо моего вокала, большая часть пластинки погребена под студийными наложениями. Толпу практически не слышно. Это моя упущенная возможность оставить реальный след, превратив Сэббат в одну из лучших концертных групп современности. Но когда в декабре 1982 вышла пластинка, я уже ушел из Сэббат. Последней каплей стало то, что Тони намеревался запретить мне появляться в студии. Я пытался поговорить с ним, но он от меня прятался. Это был тот же Тони, в которого всего двумя годами ранее я вдохнул новую искру и желание возродить Сэббат. Гизер позвонил мне по просьбе Тони и сказал: «Чего-то у нас не клеится. Мы хотим, чтобы Тони сам выступил продюсером альбома. Если перевести на обычный язык, мы больше не хотим видеть тебя в группе». Я сказал: «Если вы не хотите моего участия в альбоме, правильно ли я понимаю, что все кончено?» На что Гизер ответил: «Ну, да, полагаю, что так». Никогда не могли сказать прямо. Воспользовались этим, чтобы выпереть меня. Как и с Ричи и Рейнбоу, когда они мне позвонили, я уже и сам понимал, что все кончено. Мы могли стать лучшими в мире, или, в крайнем случае, хотя бы расстаться друзьями, даже братьями. Но отношения испортились до такой степени, что в довершение всего на конверте к альбому «Live Evil» они намеренно сократили мое имя до Ронни Дио, хотя прекрасно знали, что у меня пунктик по этому поводу, и я всегда требовал писать имя полностью. Но они решили изговниться.